Особо сложных эмоций я в этих глазах не увидел. Он смотрел на меня, как на предмет интерьера. Да я бы и сам сейчас с удовольствием превратился в какую-нибудь табуретку. Затем Верзила посторонился, и из-за его бедра показался человечек. Совсем коротышка. 1,5 метра ростом. Худенький, с правильными чертами лица. В голубой спортивной рубашке лакост, плотных брюках беж и туфлях светло-коричневой кожи. Как пить дать, все куплено в крутом универмаге для детишек богатых родителей. На запястье поблескивал золотой Ролекс. А поскольку детских размеров фирма Ролекс не выпускает, часы смотрелись на нем как наручный коммуникатор капитана Керка из «Звездного пути». Фантастический телесериал американского режиссера Джина Роденберри и несколько киносиквелов. Выглядел коротышка лет на 40. Ему бы еще 20 сантиметров, сошел бы за второразрядного телеактера. Не разуваясь, Верзила прошел на кухню, сгробастал одной рукой у стул и поставил напротив меня. Коротышка чинно вошел следом и сел. Верзила встал чуть позади меня, оперся о раковину, сложил на груди ручищи, каждая сляжку обычного человека, и принялся буравить глазами мою спину в области почек. Да, зря я пренебрег пожарной лестницей. Что-то мое шестое чувство совсем перестало работать. Хоть вези его на ремонт в автосервис. Коротышка поглядел куда-то мимо меня и даже не подумал представиться. Просто достал из кармана сигареты с зажигалкой и выложил перед собой на стол. Курил он Бенсон энд Хеджес, а прикуривал от золотого Дюпона. Что окончательно убедило меня, разговоры о том, что в торговом кризисе виновата за границей, явная дезинформация. Коротышка взял зажигалку со стола и принялся с большой ловкостью вертеть ее в пальцах. Прям-таки цирк по вызову, если, конечно, забыть о том, что я никого не вызывал. Я нашарил на холодильнике пепельницу с эмблемой Будвайзера, подаренную мне в каком-то баре. Пальцами стер с нее пыль и поставил на стол. Коротышка щелкнул зажигалкой, прикурил, затянулся и, прищурившись, выпустил дым. Во всем его облике было что-то неестественное. Лицо, руки, ноги — все маленькое. Как если бы человека нормальных пропорций скопировали в масштабе 3:4. В результате обычная сигарета Benson & Hedges смотрелась у него во рту, как новенький незаточенный карандаш. Ни слова не говоря, коротышка сидел, выдувая сигаретный дым, и задумчиво его разглядывал. В фильме Жана Люка Годара перед этой сценой появились бы субтитры. «Наблюдает, как дымится его сигарета». Но, к сожалению или к счастью, картины Годара давно уже вышли из моды. Когда сигарета истлела на треть, коротышка постучал по ней пальцем и сбросил пепел на стол, проигнорировав пепельницу. «По поводу двери», — произнес он тоненьким птичьим голоском. «Сломать ее было необходимо. Поэтому мы сломали. Мы, конечно, могли открыть ее тихо, но необходимости в этом не было, так что не обижайся». «В доме ничего нет», — сказал я. «Можете искать, сами увидите». «Искать?» — якобы удивился коротышка. «Искать», — повторил он, и, не вынимая сигареты изо рта, быстро потер одну ладонь о другую. «А что мы, по-твоему, должны у тебя искать?» «Ну, я не знаю. Но вы же пришли сюда, чтобы что-то найти. Вон даже дверь разворотили». «Не понимаю, о чем ты», — сказал он. «Уверяю, ты ошибаешься. Нам ничего не нужно. Мы просто пришли с тобой поболтать. Мы ничего не ищем и ничего не хотим. Ну, разве от глотка Кока-Колы не откажемся?» Я полез в холодильник, достал 2 банки колы, купленные, чтобы разбавлять виски, и поставил вместе с парой стаканов на стол. А себе открыл очередную банку пива. «Он тоже будет?» — спросил я, ткнув пальцем в сторону Верзилы. Коротышка подозвал Верзилу пальцем. Без единого звука тот вырос перед столом и взял банку. Несмотря на габариты, двигался он, на удивление, легко. «Когда выпьешь, покажи ему фокус», — велел коротышка. И, взглянув на меня, пояснил. «Маленькое шоу». Обернувшись, я посмотрел на Верзилу. Тот осушил банку колы в один присест и, убедившись, что внутри не осталось ни капли, положил банку на ладонь и сложил пальцы. Со звуком разрываемой газеты красная банка за 1 секунду превратилась в плоский жестяной блин. При этом ни один мускул не дрогнул на его лице. «Так может каждый», — прокомментировал коротышка. «Не знаю», — подумал я. «У меня бы так не получилось даже под дулом пистолета». Затем Верзил обхватил жестяной блин пальцами и, лишь немного скривив губы, аккуратно разорвал его на мелкие кусочки. Однажды я видел, как рвали пополам два сложенных вместе телефонных справочника. Но чтобы с прессованной жестью обращались, как с промокашкой, я наблюдал впервые. Никогда сам не пробовал, но представляю, чего это стоит. «Еще он скатывает в трубочку 100-йеновые монеты», — добавил коротышка. «А это умеют очень немногие». Я молча кивнул. «Так же легко он откручивает людям уши». Я снова кивнул. 3 года назад он занимался профессиональным рестлингом», — продолжал коротышка. «Отличный был спортсмен. Если бы не травма колена, стал бы чемпионом. А что, молодой, здоровый, как слон, порхает, как балерина. Но вот беда, повредил колено. Из большого спорта пришлось уйти. Все-таки в рестлинге самое главное — это скорость». Он посмотрел на меня, и мне осталось лишь снова с ним согласиться. «С тех пор я и забочусь о нем. Двоюродный брат, как-никак». «А средних размеров в вашей семье не рожают?» — вырвалось у меня.